если эта була подлинная, — заметил подеста, дочитав до конца, — так это еще один из тех случаев, когда святому отцу изменило перо. Как бы папа не потребовал привлечь вас к ответственности за такие высказывания. Петр со своей чистой улыбкой неискушенной молодости, радостно отмечая про себя, как в толпе только что погруженной молчания начала пробуждаться жизнь. Шепот, посвистывание, покашливание сливались в единый многоголосый, похожий на жужжание насекомых гол. И было очевидно, что немного нужно для того, чтобы снова разразилась гроза, ведь для возбужденных людей, слившихся в толпу, все нипочем. «Отвечу с охотою», — отозвался подеста, «потому что знаю святого отца и уверен, что эта грамота, коль скоро она вышла из его канцелярии, уже ему неприятна». Он вернул боулу Петру и продолжал. «Сохраните ее на память, молодой человек, и поместите в рамку. И думаю, что более достойного применения, чем быть украшением вашей комнаты, ей не найти. Но речь о другом. Папа вправе титуловать кого хочет и как хочет, но я имею право настаивать на своем. И кроме того, мой долг — заботиться об исполнении имеющих силу законов. Ваше присутствие в этом городе нежелательно, и я призываю вас немедленно покинуть его пределы и передать мне свой вербовочный список, который я уже раньше объявил конфискованным». Петр свернул трубочку список завербованных солдат и ответил ясно и отчетливо так, чтобы все слышали и все его поняли. «Я владыка Страмбы, а не Перуджи. Я здесь чужеземец, и горше того, чужеземец нежелательный, как ваше подестовство изволили выразиться. Поэтому мне ничего другого не остается, как подчиниться вашему решению и без промедления вместе со своим другом уехать из этого города, не дождавшись своих косичек и кровяных колбасок, которые мы недавно заказали у этого гостеприимного хозяина». Петр повернулся к трактирщику, который за его спиной уже разводил огонь в очаге. «Распорядитесь приготовить наших лошадей. Вот вам вознаграждение за бутылку вина, которую нам не было дозволено выпить». Петр бросил трактирщику золотой и продолжал. «Но что касается просьбы вашего подестовства, запрещаю вам впредь так нелепо меня величать!» — вспылил подеста. «Извиняюсь за это новшество. Я ошибочно полагал, что оно польстит вашему слуху», — парировал Петр. «Ну, а что до вашего желания получить вербовочный список, то напоминаю вам, что я, как герцог Страмбы, имею свои обязанности по отношению к людям, проявившим желание пролить за меня кровь и приложить старания к тому, дабы храбрыми военными действиями исполнить волю его святейшества, наместника Бога на земле. Нет, такого Бог даст не будет. Герцог Страмбы не предаст свое войско». Быстро войдя в комнату, Петр зажег свернутый трубочкой список в очаге и, подняв ярко горящую бумагу над головой, принялся размахивать ею, приветствуя людей, которые разразились криком, рукоплесканиями и возгласами «Слава!». Пока подеста, сдавленный волнами людей, хлынувших к веранде, старческим голосом бессильно бормотал что-то, Петр и капитан Добере спокойно вышли из дома,